мне удалось поймать двух еще не подросших ящеров. Я держал их около недели и позволял бегать по участку, где они питались маленькими черными муравьями, которых очень много. Хотя ящеры были пойманы недавно, животные не испытывали никакого страха и лазали по всей комнате, как будто меня и не было. Иногда наверху на балках свертывались в клубок и безбоязненно камнем падали вниз. Удар смягчался чешуями, которые при падении поднимались. В Танзании африканцы называют ящера «господин доктор», потому что считается, будто в каждой части его тела есть врачующая сила. Чешуя считается целебной. Чешуйки носят на шее или запястье на шнурке, что якобы придает большую силу. Порошок из них, брошенный в огонь, отгоняет львов. Единственный экземпляр, который я получил после долгого ожидания, был пойман днем. Ящер оказался очень пугливым. Как только на него кто-то смотрел, он сразу же сворачивался и шипел. Но если его брали в руки, не сопротивлялся. На второй день он сломал клетку и исчез. Шимпанзе. Длина 60-93 см. Рост 110-160 см. Вес 25-65 кг. Из всех человекообразных обезьян шимпанзе больше всего похожи на человека. Долго спорили, где живет шимпанзе, на земле или на деревьях. И в конце концов выяснили, что это зависит от времени суток и от способа добывания пищи. Шимпанзе, за которыми велись наблюдения в Уганде, примерно половину суток проводили на деревьях, где спали ночью и добывали основную часть пищи. Иногда, если деревья стоят близко, животные перескакивают с одного на другое. По земле они обычно передвигаются, ступая на все конечности, причем передняя часть тела опирается на кисти рук, а ноги ставят на всю ступню. Иногда шимпанзе ходят, распрямившись во весь рост, но это в основном, когда переносят пищу с открытого пространства в безопасное место в лесу. Им случается пробегать до 30 метров с большими гроздьями бананов в руках. Шимпанзе в основном питаются растительной пищей, фруктами, цветами, веточками, корой и так далее, а также насекомыми и мелкими млекопитающими. Шимпанзе едят в день по 6-8 часов, пьют редко. Шимпанзе живут на обширной территории, встречаются в Сенегале, Гвинее, Кот-д'Ивуаре, Камеруне, Заире, Западной Уганде и в Танзании. Различают несколько подвидов шимпанзе. Обыкновенный шимпанзе живет в Западной Африке. Нижняя часть его морды всегда светлая, а с годами на голове увеличивается лысина. У самцов своеобразная длинная шерсть, которая образует бороду. У молодых шимпанзе, чего, морда светлая, а у взрослых темная. Голова лысая, у самцов небольшая бородка. Встречается от Камеруна до Заира и Уганды. Швайнфуртовский шимпанзе обитает от реки Убанги до Уганды и Танзании. У него темная морда, на голове в старости образуется лысина, все тело покрыто очень густой шерстью. В отдельный подвид выделяют карликового шимпанзе или бонобо. Бонобо весит в два раза меньше обыкновенного шимпанзе и ростом чуть меньше, поэтому все телосложение карликового шимпанзе значительно изящнее. У него вытянутая морда и длинные тонкие конечности. Кожа и шерсть очень темные, почти черные. Бонобо постоянно живет во влажных тропических лесах к югу от реки Конго, где никогда не бывает сухого сезона. В неволе шимпанзе ведут себя очень пристойно. На американской опытной станции Роберта Йоркеса их научили пользоваться автоматами, выдающими пищу, и даже выбирать нужную монету в зависимости от того, что они хотят купить. Когда им уже ничего не хотелось из того, что мог предложить автомат, они прятали монеты до следующего раза. Детеныши исследуемой супружеской пары Хейес даже могли произносить слова «мама», «папа» и «чашка» — «куб». И почти всегда употребляли их правильно, видимо, понимая их значение в отличие от попугаев. Шимпанзе помогают друг другу. Однажды исследователь Кроуфорд положил банан в ящик, который шимпанзе мог подтянуть к клетке за веревку. В клетке находились два шимпанзе. Сначала они тянули в одиночку, но безрезультатно. Потом один подозвал другого, и вместе они пододвинули ящик. Шимпанзе живут неорганизованными группами. Они объединяются только на время, но и в этих временно созданных группах господствует строгая иерархия. Вышестоящие самцы, разозлившись, как правило, угрожающе размахивают ветками или тонким стволом вырванного из земли дерева. Подчиненные им животные обычно с испугом разбегаются и прячутся в кустах.